Эшера займется мистер Корнуолл. Все так же растерянно мистер Моргенталь осведомился. Вы ведь это не по болезни? Что мисс Шейли способна заболеть, казалось ему немыслимым. Даже микробы должны из почтения держаться от нее в стороне. О, нет, мистер Моргенталь, я хочу съездить в Лондон, повидаться с сестрой. С сестрой? Он и не знал, что у нее есть сестра. По его понятиям, у мисс Шейли вообще не могло быть родных и близких. И она ни о чем таком до сих пор никогда не заикалась. А вот теперь, пожалуйста, сестра в Лондоне. В прошлом году, осенью, она сопровождала его в поездке в Лондон, и тогда ни о какой сестре речи не было. Со справедливой укоризной в голосе он сказал: «Первый раз слышу, что у вас есть сестра в Англии». «Есть, мистер Моргенталь», — чуть-чуть улыбнувшись, ответила мисс Шейли. «Замужем за англичанином, сотрудником Британского музея». Один из крупнейших музеев мира в Лондоне открыт в 1759 году. Памятники первобытного, древневосточного, средневекового искусства, собрание рисунков, гравюр, рукописей, керамики, монет и медалей. Ей предстоит серьезная операция, и она просит, чтобы я находилась при ней. Я хочу поехать. Иными словами, как понял Отто Моргенталь, она уже твердо решила, что поедет. «Хорошо, хорошо», — ворчливым тоном сказал он, — «но возвращайтесь по возможности скорее. Рынок еще никогда так не лихорадило. Все они и коммунисты. Того гляди, война разразится. Мне иногда вообще представляется, что это единственный выход. Здесь от них уже просто житья не стало. Совершенно житья не стало. А теперь президент надумал ехать к ним на конференцию в Багдад. На мой взгляд, это обыкновенный обман. Они его заманивают. Багдад, видите ли. Жутче места не нашли». «Ничего, я уверена, что его будут очень бдительно охранять», — попыталась успокоить его мисс Шейли. «В прошлом году они захватили иранского шаха, помните? В Палестине захватили Бернадотта». Бернадотт, шведский дипломат, в 1949 году был похищен палестинскими террористами. «Безумие, вот что это такое, чистое безумие. Весь мир сошел с ума, честное слово», — сумрачно заключил мистер Моргенталь. Глава вторая. Виктория Джонс грустно сидела на скамейке в сквере Фитт-Джеймс-Гарденс, с головой уйдя в скорбные, даже, пожалуй, покаянные мысли о том, как нехорошо свои природные таланты пускать в ход, где не надо. Виктория, как и все мы, обладала и достоинствами, и недостатками. Из положительных ее свойств назовем великодушие, добросердечие и храбрость. Некоторый природный авантюризм можно рассматривать и так, и эдак. Слишком высоко ценится в наш век стабильность и надежность. Главным же пороком ее была склонность лгать. Причем и в подходящие, и в совершенно неподходящие моменты. Вымысел для нее всегда был неизмеримо соблазнительной правды. Виктория лгала гладко, непринужденно и вдохновенно. Если она опаздывала на работу, что случалось достаточно часто, ей мало было пробормотать в свое оправдание, что у нее, мол, часы остановились, хотя так оно нередко и бывало, или что долго не приходил автобус. Она предпочитала рассказать, что поперек улицы на пути у автобуса лежал сбежавший из зоопарка слон. Или что в магазин, куда она забежала по дороге, ворвались налетчики, и пришлось помогать полиции в их поимке. Если бы по Стрэнду рыскали тигры, а в Тутинге, лесопарковая зона на юге Лондона, бесчинствовали кровожадные бандиты, вот это была бы жизнь по ней. Виктория тоненькая девушка, у нее неплохая фигурка и красивые стройные ноги, а личико, хоть и аккуратное, ну, надо признать, довольно простенькое. Зато она умеет корчить самые невероятные уморительные гримасы и очень похоже изображать кого угодно. Один поклонник даже прозвал ее «резиновая мордашка». Именно этот талант и довел ее до неприятностей. Она работала машинисткой у мистера Гринхольца в конторе «Гринхольц, Симмонс и Лидербеттер», что на Грейс-Холм-стрит, WC2, и однажды утром на досуге развлекала остальных трех машинисток и конторского мальчика, показывая в лицах, как миссис Гринхольц навещает мужа на работе. Уверенная, что опасаться нечего, поскольку мистер Гринхольц отбыл к своему поверенному, Виктория пустилась во все тяжкие. «Почему, папочка, нам не купить такое хорошенькое канапе, как у миссис Дифтакис?» Канапе — небольшой диван с приподнятым изголовьем. Тонким визгливым голосом вопрошала она. «Знаешь, у нее стоит с голубой атласной обивкой. Ты говоришь, с деньгами туго, да? Зачем же ты тогда водишь свою блондинку в ресторан обедать и танцевать? А, думаешь, я не знаю? То-то. Раз ты водишь блондинку, то я покупаю канапе, обивка лиловая и золотые подушечки.